общие ценности. Расскажите о вашем компаньоне. Его зовут Андрей Антонов. Он главный художник компании. Мы с ним пуд соли съели. И друг друга очень хорошо понимаем. Даже какие-то глобальные управленческие решения принимаем вместе. Это одержимый человек, который ценит в жизни только высочайшие качества. И мне очень удобно с ним работать. Успех бизнеса на 80% зависит от того, с кем ты его ведешь и уверен ли ты в этом человеке. Мы друг в друге уверены. А значит, все будет хорошо. А что было бы с вами, если бы весь бизнес вдруг исчез? Я не боюсь, что он исчезнет. У меня хорошо поставленный бизнес. К тому же я еще и преподаю, руковожу издательским домом и издаю журнал. И это мне тоже нравится. У меня много занятий, но ни от одного из них я не хотела бы отказаться. Я не бросаю своих дел, потому что каждое мое дело любимое. А что за журнал, Наталья Михайловна? Он называется просто «Свой журнал Никиты Михалкова». Очень интересное издание. А расскажите, как вы познакомились с Никитой Сергеевичем? О Парагоне много писали, мы были весьма заметной компанией, и в какой-то момент он взял нас к себе. И поэтому наш офис располагается, как видите, в студии 3Т Никиты Михалкова. То есть аренду вы здесь не платите. Здесь нет. А в мастерских платим, и это большая проблема. Если бы мы не платили аренду в мастерской, то на эти деньги мы могли бы организовать курсы золотого тиснения, переплета, да много чего могли бы сделать. Скажите, пожалуйста, какое качество вы цените в людях более всего? Сёмина обаятельно улыбается и размеренно отвечает, глядя мне прямо в глаза. Я очень ценю чувство юмора. Оно крайне необходимо. Я считаю, что это жизненно необходимо обладать им. Без самоиронии нет жизни и нет бизнеса.